Глава 48. Под палящим солнцем я кружил по улицам Пикамунда, гадая, куда же подевались все бодычи. Давным-давно последние звуки ночи с Шамусом Кокобола покинули эфир и через стратосферу унесли к звездам мелодии Глена Миллера. И у меня не было CD Элвиса, чтобы разогнать давящую тишину. Я заехал на автозаправку, чтобы наполнить бак Шеви бензином, а самому облегчиться в мужском туалете. Зеркало над раковиной подтвердило, что лицо у меня словно у человека, за которым идет охота, измученное, с запавшими глазами. В мини-маркете при автозаправке я купил большую бутылку Пепси и маленький пузырек с кофеиновыми таблетками. С химической помощью таблеток «Не спать», колы и сахара в пирожках, испеченных миссис Санчес, мне удалось отогнать сон. Но, пока не полетели пули, я не мог узнать, позволяют ли эти средства сохранять ясность мышления. Поскольку я не знал ни имени, ни лица сообщника Робертсона, мой психический магнетизм не мог привести меня к нужному мне человеку. И кружение по улицам не давало результата. Не очень понимая, зачем, я поехал в Кампс-Энд. Прошлым вечером чиф приказал взять дом Робертсона под наблюдение, но теперь около дома никто не маячил. После покушения на чифа, повергшего в шок всех копов Пикамунда, кто-то решил, что люди нужны в другом месте. И тут до меня дошло, что в чифа, возможно, стреляли не для того, чтобы повесить на меня и это убийство. Дружок Робертсона хотел убрать Уайта Портера именно для того, чтобы внести сумбур в работу полицейского участка Пикамунда и замедлить реакцию копов на грядущий кризис. Вместо того, чтобы припарковаться на другой стороне улицы и чуть подальше от светло-желтого дома с выцветшей синей дверью, я поставил Шеви у тротуара перед домом и смело направился к гаражной пристройке. Водительское удостоверение и на этот раз меня не подвело. Язычок замка ушел в дверь, последняя распахнулась, я прошел на кухню. С минуту постоял у порога, прислушиваясь. Мерный гул компрессора холодильника, какие-то потрескивания и постукивания, вызванные расширением стен, крыши, потолка от нарастающей температуры окружающего воздуха. Интуиция подсказывала, что в доме я один. Я прямиком направился в чистенький кабинет. В настоящий момент он не служил пересадочной станцией для прибывающих бодычей. Со стены, на меня, как и в прошлый раз, настороженно смотрели Маквей, Мэнсон и Отта. Сев за стол, я вновь прошерстил содержимое ящиков в поисках имен, фамилий. В мой первый визит записная книжка меня не заинтересовала. На этот раз я пролистал ее очень внимательно. Обнаружил около 40 фамилий и адресов. Ни первые, ни вторые не показались мне знакомыми. Не стал еще раз просматривать банковские выписки, но, глядя на них, задался вопросом, на что ушли 58 тысяч долларов, которые он обналичил за два последних месяца. Более 4 я нашел в его карманах и бумажнике. Если ты, богатый социопат, финансирующий хорошо спланированное массовое убийство, сколько жертв можно купить за 54 тысячи баксов? Даже не выспавшийся, с головной болью от кофеина и избытка сахара, я мог ответить на этот вопрос, не прилагая особенных усилий. Много! Этих денег хватило бы, чтобы устроить представление в трех действиях. Пули, взрывчатка, отравляющий газ. Все, кроме атомной бомбы. Где-то в доме закрылась дверь. Не хлопнула, тихонько закрылась, будто кто-то осторожно затворил ее за собой. Быстро. Но по возможности без шума я метнулся к открытой двери в кабинет, вышел в коридор. Никаких незваных гостей, за исключением меня. В спальне стояла сдвижная дверь. Она не могла произвести тот звук, который я слышал. Отдавая себе отчет в том, что отчаянным смерть достается в награду так же часто, как и робким, я с осторожностью двинулся в гостиную. Никого. И вращающаяся дверь в кухню не могла издать звук, который я слышал. А входная дверь оставалась закрытой. В переднем левом углу гостиной был стенной шкаф. В нем я нашел два пиджака, две запечатанных коробки и зонт. Прошел на кухню. Никого. Может, я услышал, как незваный гость покидал дом? То есть кто-то находился в доме, когда я пришел, и ретировался, убедившись, что мне не до него. Пот выступил на лбу. Одна капелька упала с волос на шею и по позвоночнику скатилась до самого копчика. и утренняя жара не могла быть единственной причиной обильного потоотделения. Я вернулся в кабинет, включил компьютер. Просмотрел программы Робертсона, директории, нашел библиотеку порно, которую он скачал из интернета. Файлы садистского порно, детского, материалы о серийных убийцах, ритуальных увечьях, церемониях сатанистов. Ничего из найденного не могло привести меня к его сообщнику, во всяком случае достаточно быстро, чтобы предотвратить надвигающийся кризис. Я выключил компьютер. Будь у меня Пьюрел, очищающий гель, которым воспользовалась медсестра в больнице, я бы вылил на руки половину бутылки. Во время моего первого визита в дом Робертсона я провел лишь частичный обыск, закончившийся после того, как я понял, что найденного более чем достаточно и пора привлекать к Робертсону внимание чифа. И хотя я чувствовал, что времени у меня в обрез, на этот раз я осмотрел дом более досконально, благодаря Богу за то, что он невелик размерами. В спальне, в одном из ящиков комода, нашел несколько ножей разных размеров и необычной формы. Большинство с латинскими фразами, выгравированными на лезвиях. Латыни я не знаю, но почувствовал, что содержание этих фраз будет таким же опасным, как и острое, словно бритва лезвия ножей. Лезвие одного ножа от ручки до самого острия покрывали различные изображения. Смысл этих пиктограмм я понять не мог, так же, как и латынь, но некоторые стилизованные изображения узнал. Языки пламени, соколы, волки, змеи, скорпионы. Выдвинув второй ящик, я нашел тяжелый серебряный потир с выгравированными порнографическими картинками. Полированный, холодный на ощупь. Этот дьявольский потир являл собой мерзкую пародию на чашу для причастия, в которую на католической мессе наливалось священное вино. С резными ручками в виде перевернутых распятий, с Христом, висящим головой вниз. Поверху шли какие-то латинские изречения, а на боковой поверхности обнаженные мужчины и женщины совокуплялись в разных позах. В том же ящике оказалась покрытая черным лаком дароносица, также разрисованная откровенной порнографией. На крышке и боковых сторонах небольшой коробочки мужчины и женщины совокуплялись не только друг с другом, но и с шакалами, гиенами, козами и змеями. В обычной церкви в дароносице лежит святое причастие, обладки незаквашенного хлеба, просфора. В этой коробке лежали угольно-черные крекеры с красными вкрапинами. Незаквашенный хлеб источает тонкий, приятный запах. Крекеры пахли также слабо, но отвратительно, какой-то травой с сожженными спичками, блевотиной. В комоде лежали и другие сатанинские атрибуты, но я уже увидел все, что хотел. Мне трудно даже представить себе, как взрослые люди могут серьезно воспринимать все эти голливудские заморочки с сатанинскими ритуалами. С 14-летними подростками все понятно. Выбрасываемые в кровь гормоны лишают их здравомыслия, если не полностью, то уж точно наполовину. Но не взрослых. Даже социопаты, такие как Боб Робертсон и его неизвестный мне дружок, зачарованный насилием, свихнувшиеся на этом, должны понимать абсурдность таких вот хэллоуинских игр. Вернув на место все мои находки, я задвинул ящики комода. Вздрогнул от негромкого стука. Кто-то барабанил костяшками пальцев по стеклу. Я посмотрел на окно спальни, ожидая увидеть за стеклом лицо, возможно, соседа. Но увидел только яркий свет солнца, тени деревьев, выжженный задний двор. Стук повторился, такой же негромкий, но не 3 или 4 удара. На этот раз стучали секунд 15 или 20. В гостиной я подошел к окну у входной двери. Осторожно раздвинул грязные портьеры. Снаружи никто не стоял. У тротуара дожидался только Шеви, миссис Санчес. Дворовый пес, которого я видел днем раньше, уныло плелся по улице, низко опустив и голову, и хвост. Вспомнив ворон, которые приземлились на конек крыши во время моего первого визита, я отвернулся от окна, поднял голову к потолку, прислушался. Минуту спустя стук не повторялся, прошел на кухню. Кое-где под ногой потрескивал старый линолеум. Я хотел найти имя сообщника Робертса, но не представлял себе, в каком месте на кухне могла храниться подобная информация. Тем не менее, осмотрел ящики и полки буфетов. В основном пустые. Нашел лишь несколько тарелок с десяток стаканов, пару-тройку вилок, ложек, ножей. К холодильнику направился лишь потому, что Сторми и на этот раз спросила бы насчет отрезанных голов. Открыв дверцу, нашел пиво, прохладительные напитки, кусок ветчины на тарелке, половину клубничного пирога, молоко, масло, какие-то соусы. Рядом с тарелкой с ветчиной лежал пакет из прозрачного пластика с четырьмя черными свечами длиной в 8 дюймов. Возможно, Робертсон держал свечи в холодильнике, чтобы они не растаяли от летней жары, поскольку кондиционера в доме не было. С пакетом соседствовала банка без наклейки, вроде бы наполненная зубами. При ближайшем рассмотрении так оно и оказалось. В банке лежали десятки больших и малых коренных зубов, резцов, клыков, человеческих зубов. Их вполне хватило бы, чтобы наполнить 5 или 6 ртов. Я долго смотрел на банку, пытаясь понять, как и где он добыл такую странную коллекцию. Решил, что лучше об этом не думать, и закрыл дверцу. Если бы я не нашел чего-то необычного в холодильнике, то не стал бы открывать морозильную камеру. Теперь же посчитал себя обязанным продолжить осмотр. Морозильная камера располагалась под холодильником. Когда я открыл ее, жаркий воздух кухни тут же высосал заклубившийся холодный порог. Два ярких розово-желтых контейнера я узнал сразу. Мороженое от Берк и Бейли, купленное Робертсом днем раньше. Клёно-ореховое и мандарино-апельсиновое. Кроме них в морозильной камере стояли 10 матовых пластиковых контейнеров с красными крышками размером поменьше. Я не стал бы их открывать, если бы не увидел на двух ближайших наклейки с надписями «Хитер Джонсон» и «Джеймс Дирфилд». В конце концов, я и искал имена. Отодвинув эти контейнеры, увидел, что такие же наклейки есть и на остальных. Лиза Белмонт, Алиса Родригес, Бенджамин Надер. Я начал с «Хитер Джонсон». Сняв крышку, нашел женские груди.